Какая я идиотка! Я же совсем забыла, что дала его Ольге. Представляешь, сегодня весь дом перевернула, чтобы его найти. Так это твой жук? Как тебе сказать? Теоретически, да. Мне его, можно сказать, подарили. Но, к сожалению, я не смогу тебе сообщить историю происхождения кулона. Человек, оставивший мне его, исчез в неизвестном направлении. Сёма теплый, ты его случайно не знаешь? Ювелир отрицательно мотнул головой. Правда, с Соней он также знаком не был. Проклятье! Тогда попробуй узнать у нее. Я даю голову на отсечение, что все украшения происходят из одной коллекции. Ладно, поинтересуюсь. Она потянулась за сумкой. Все, я побежала, иначе будет поздно. Жди в номере. Несмотря на поздний час, принцесса выглядела потрясающе. Рядом с вами чувствуешь себя козявкой. Вместо приветствия произнесла Даша. Маргарита со вздохом протянула руку. «Вы даже приятные вещи облекаете в сомнительную форму. Какие неприятные сюрпризы меня поджидают на этот раз?» «Увидим. Да не бойтесь», — подбодрила она остановившуюся была женщину. «Ваше инкогнито я никому не раскрыла. Так, хочу проверить небольшое соображение». «Надеюсь, мне не придется сожалеть о том, что я доверила вам свою тайну», — сразу занервничала принцесса. «Мне тоже хочется на это надеяться», — туманно выразилась Даша, заходя в лифт и нажимая кнопку нужного этажа. «Во всяком случае, злого умысла у меня нет. Выходите. Направо, если не ошибаюсь». Они подошли к номеру. Даша прислонила ухо к двери и прислушалась. Негромко играла музыка, других звуков не раздавалось. Молодая женщина осторожно постучала. Дверь распахнулась почти сразу. Возможно, Илья подслушивал с другой стороны. Увидев Дашину спутницу, он отступил и издал удивленное восклицание. «Вы... кто вы?» Маргарита стояла белая, как стена, не в силах пошевельнуться. Ее большие серые глаза потемнели и стали еще больше. «Осторожно, не падайте!» — тихо вскрикнула Даша. «Илья, держи ее!» «Господи, да проходите же, здесь кругом камеры, нас сейчас всех заберут, вы этого хотите?» Она буквально втолкнула их в номер. Принцесса на негнущихся ногах вошла в комнату. Ее колотила нервная дрожь, но она из последних сил пыталась держаться спокойно. Ювелир, напротив, нервничал все сильнее. Сходство незнакомки с его предполагаемой сестрой окончательно вывело его из себя. Он без остановки двигал кресло, стулья, пытаясь поудобнее посадить сомлевшую даму. Подкладывал ей подушки и даже зачем-то подул в лицо. Даша, скрестив руки на груди, с торжеством победителя наблюдала за происходящим. «Илья, да перестань ты метаться. Лучше налей коньяка своей маме». Стакан с жалобным звоном разлетелся на сотни сверкающих крошечных осколков. В полумраке гостиничного номера лицо мужчины стало оливково-бледным. Он беспомощно обернулся в сторону Даши, словно пытаясь понять, послышалась ли ему последняя фраза или она действительно ее произнесла. Молодая женщина, поняв его состояние, печально качнула головой. «Ты не ослышался. Это твоя настоящая мама». Ювелир как-то странно хихикнул, но тут же пришел в себя. «Я когда-нибудь тебя точно убью», — набросился он на нее. «Интересно, а при чем здесь я?» Она достала сигарету. «Вы мне руки должны целовать». Одно место тебе надрать.